Глава 20. Дверь тихо закрылась за моей спиной. Пока шел от его стола, почти каждую секунду ожидал услышать щелчок курка. Потому что вряд ли я услышал бы последовавший за ним выстрел. Есть уже опыт. Ведь в тот раз я его не услышал. Вот и сейчас все ждал. Открыл дверь, прошел мимо замерших в коридоре охранников и щелкнул пальцами. В ту же секунду они дернулись, словно я отрезал невидимые нити, связывающие их, будто послушных кукол. Заморгали, пытаясь понять, что именно тут происходило. Но меня это уже не особо волновало. Спокойно пройдя по пустому коридору, я подошел к лифтам. Ткнул пальцем в кнопку вызова и сунул руки в карманы. Кабина подъехала через несколько секунд, и приглашающая открыла передо мной двери. Зайдя в кабину, нажал кнопку на панели, и лифт начал опускаться, везя меня к первому этажу. Но туда я доехал не сразу. К моему удивлению, проехав всего пару этажей, кабина вдруг остановилась на 64-м. «Вниз едешь?» — поинтересовалась Кристина, с улыбкой заходя в лифт. «Да». «Ой, как славно! А я тоже хотела вниз прокатиться, представляешь?» Она сделала удивленное личико и пальчиком с идеальным маникюром нажала на кнопку первого этажа. «Какое удивительное совпадение!» «Да, прямо-таки невероятное!» — усмехнулся я. «Ага!» — хмыкнула Кристина, встав рядом со мной. «Так близко, что наши плечи почти соприкасались, хотя кабина лифта имела весьма просторные размеры. Как поговорили?» «Ничего от тебя не скроешь, да?» «Работа такая», — усмехнулась рыжая. «Работа секретарши», — поинтересовался я, на что она лишь весело фыркнула. «Фу, какой сексизм!» — она скорчила обиженное выражение, но оно не продержалось больше пары секунд под моим ироничным взглядом. «Ладно, подловил. Так что, мне стоит вызывать уборщиков, дабы отмывать кабинет на 67-м от остатков его бывшего хозяина?» «А то ты сама не знаешь», — хмыкнул я. «Знаю», — пожала она плечиками, — «но подумала, вдруг ты окажешься более кровожадным». «Нет, Кристина», — вздохнул, глядя, как номера этажей на электронном табло сменяют друг друга. «Я не кровожадный. Скажу лишь, что мы с ним договорились о том, чтобы взаимно не трогать друг друга и не лезть друг другу в жизнь. Мне этого достаточно». «О, и еще кое-что». «М?» «Я уволился». «Да?» Кристина повернулась ко мне и сдула упавшее на личико рыжий локон. «Поздравляю! Вырвался-таки!» «Ага, что-то вроде того». Кабина мягко остановилась на первом этаже. Двери начали открываться. «Саша!» «Чего, Кристин?» «Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос». «Какой?» — поинтересовался, ожидая какого-то подвоха. «Если вспомнить, на кого именно она работала, и остальное, то...» «Сходим поужинать». Не удержался и повернулся к ней. «Чего?» «Ну, знаешь, классика. Ресторан, хороший вечер, пара бутылочек вина». И улыбка такая на губах, ехидная, веселая. «Я позвоню тебе», — произнес, прежде чем выйти из лифта. «Буду ждать», — донеслось из-за спины. За время нашего с Лазаревым разговора людей в холле здания не прибавилось. Даже забавно, а ведь всего 40 минут назад, когда я сюда вошел, то даже не обратил внимания, насколько пусто тут было. Не в плане, что вообще никого, но... Мне в голову вдруг пришла любопытная идея, о которой я раньше вообще не задумывался. Ну вот как-то так получилось. А кому вообще принадлежит эта высотка? Ведь если вспомнить того же Броницкого, то, может быть, и тут один знакомый мне граф и единолично поселился. Хотя неважно. Плевать. Какая мне разница? Главное, что я победил. Спокойно, на стиле, держа руки в карманах брюк, я прошел через фойе и вышел на улицу, полной грудью вдохнув свежий воздух. «Ну как оно?» — повернулся и заметил стоящую у входа фигуру в костюме тройки. Без пиджака, но в накинутом на плечи пальто. «Живой, как видишь». «Ну, пошли, раз живой!» — князь бросил недокуренную сигару в ближайшую урну. Не тратя время, мы с ним пересекли открытую площадку перед зданием и дошли до дороги, где нас уже ждала машина с тонированными стеклами. Князь открыл мне дверь, и я сел на заднее сиденье. он забрался следом. «Поехали, Михалыч!» — бросил князь, и сидящий за рулем громила понятливо кивнул. Автомобиль тут же тронулся с места и влился в общий дорожный трафик. «Саша, ну что?» — обеспокоенно спросила сидящая на пассажирском сиденье сбоку от водителя Мария. Она изогнулась в кресле, чтобы повернуться ко мне лицом. А я только сейчас позволил себе достать руки из карманов и поднес их к лицу. Пальцы дрожали. Настолько, что я сейчас, наверное, и ручку бы в них не удержал. Не прошло и пары секунд, как эта дрожь передалась по рукам на остальное тело, и меня затрясло. «Ты в порядке?» — с тревогой спросил князь. «Да, видимо, отходняк от адреналина», — отозвался я, закрыв лицо руками. «Сейчас немного отойду». «Михалыч», — услышал я голос Марии, — «дай ее сюда». Кто-то взял меня за запястье и сунул что-то в руку. «Держи, поможет», — сказала Мария. Открыл глаза и взглянул на предмет. Им оказалась хромированная стальная фляжка. Спорить не стал, просто открутил крышку и сделал глоток. Жгучая жидкость обожгла небо и огненным потоком хлынула по горлу прямо в желудок, согревая изнутри. Виски оказался настолько крепким, что я с непривычки закашлялся. «Это что за пойло?» — спросил я, передавая фляжку обратно Марии. «Шотландский!» — обиженно бросил сидящий за рулем Михалыч через плечо, не отрывая глаз от дороги. «Из моих личных запасов, между прочим!» «На вкус, как дешевый самогон!» «Тоже мне знаток!» — недовольно фыркнул он. «Еще молоко на губах не обсохло, а хорошие напитки хает! Хвалить надо!» «Было бы что хвалить!» — отмахнулся я. Но не могу не признать, что немного помогло. Кажется, даже дрожь слегка ослабла. «Полегчало?» — спросил меня князь, и я кивнул. «Немного. Кстати, вы что тут делаете?» — не смог не задать интересующий вопрос. «Решили тебя подстраховать», — отозвался он. «Но, как вижу, ты справился и сам». «Что-то вроде того», — кивнул я, откидываясь на спинку сиденья. «Повезло, что мы разговаривали одни». Услышав меня, князь нахмурился. «В каком смысле?» «В прямом», — жестко произнес я. «Если бы там были Роман или его дочь, то не уверен, что мой блеф сработал бы». Князь и Мария переглянулись между собой. «Какой еще блеф?» «Самый наглый в моей жизни, Мария». Я вздохнул, потер лицо ладонями и посмотрел на руки. Пальцы все еще дрожали, но уже не так заметно. «Ты сказал, что у тебя все получилось», — напомнил мне князь мои же собственные слова, и я услышал явную тревогу в его лице. «Утверждал, что твой план работает». «Ага, работал. Я едва удержался, чтобы не расхохотаться прямо тут. Ровно до тех пор, пока количество людей, с которыми я поговорил, не перешагнуло через полтора десятка». «В каком смысле? Разве твоя реликвия не просто оставляет приказ в их голове и...» «Похоже, что все оказалось сложнее, чем я думал изначально». «Да, я проводил эксперименты с собственной силой. Но, если так подумать, тогда они были направлены на то, чтобы проверить ее возможности в плане, скажем так, гибкости. На измор я себя не брал». «Как оказалось, оставлять подобного рода ментальные закладки в большом количестве очень непросто. Чем их больше, тем сложнее сделать это в дальнейшем. Я ведь не проверял, сколько именно людей смогу контролировать таким образом. Думал, что отдача будет только в том случае, если приказ нарушает изначально неприемлемое для человека действие. Как в тот раз, когда я вырубился после встречи с людьми Даумова, или случай с бандитами в Ласточке. Вот и решил, что если приказ будет как бы отложен, то это снизит обратный эффект». «Не, не снизило. С каждым разом это становилось все сложнее и сложнее. В ход даже пошел тот запас таблеток, что когда-то дал мне князь. В итоге все, на что меня хватило, — это личная охрана Лазарева. Да и та не совсем вся». «Это был блеф. Самый отчаянный и рискованный блеф в моей жизни, построенный на полном ощущении собственного превосходства Павла над всеми остальными. Куча догадок, собранных по кускам, угроз и намеков, обернутых в то, что он должен был увидеть и не понять истинного положения вещей. Как бы это смешно ни прозвучало, но Рома, или, что еще хуже, Настя, могли бы раскусить меня куда легче. Просто потому, что мы работали с ними вместе. Особенно с Лазаревой. Она видела, какие методы я использую. И, вероятно, смогла бы понять, что за моими словами лишь дым и зеркала. Все это я и рассказал князю с Марией, не без веселья наблюдая, как их лица бледнели по мере истории. «Знаешь, что самое смешное?» — вдруг сказал я. «Он думает, что мы заключили контракт. Или подозревает это». Я протянул ему руку. «Ты...» — начал было князь, но я лишь покачал головой. «Нет, я понятия не имею, как. Два раза всего было, да и то с чужой помощью. Так что я просто сделал вид. Уверенность в голосе и на морде. Пара расплывчатых формулировок, и вот он уже стремится пожать мне руку. Ты бы видел его лицо. Он, наверное, почти ожидал, что она превратится в змею и укусит его». «Ты точно сумасшедший!» — покачал головой князь. «Знаешь, как бы мне противно ни было это говорить, но отец бы тобой гордился». «Да мне как-то плевать», — пробормотал я, доставая телефон. Найдя нужный номер в списке контактов, набрал его. Оставалось решить один вопрос, пусть и не полностью. Уж не знаю, как оно там получится, по крайней мере, теперь. «Да», — прозвучал из динамика сухой голос. «Я знаю, кто именно убил твою жену», — сказал я и назвал имя. Когда Лазарев назвал мне его, оно мне ничего не сказало. Но, судя по тяжелому дыханию Громова, он знал этого человека. «Ты знаешь его?» — уточнил я. «Да, знаю. Ты уверен в этом?» — хрипло спросил он. «Хотел бы я сказать тебе однозначный «да», Громов, но, сам понимаешь, не на 100%. Но ответ я получил от человека, который был в курсе происходящего, пусть и не принимал в этом участие». «Ясно. Тогда я сам разберусь. Если это правда, Рахманов, то я твой должник». «Если это правда, то считай, мы квиты», — ответил я. «Я давно обещал тебе помочь, а свое слово я привык держать». «Я это запомню», — произнес он, и звонок прервался. Вот и все. «И что будешь делать теперь?» — спросил меня князь. Я не ответил. Смотрел в окно на проносящиеся за стеклом улицы столицы. Планов было полно. Очень много. «Саша!» «Дальше, князь», — вздохнул я. «Я буду жить дальше». Увлеченно насвистывая веселую песенку, мужчина поднялся по лестнице. Он подошел к двери своей квартиры, держа в руке пакет с продуктами. Порылся в карманах, отыскивая ключи. А когда нашел, открыл замок и зашел внутрь. Зазвонивший в кармане телефон застиг его прямо в коридоре, заставив тихо выругаться. Правда, недовольство тут же развеялось, когда мужчина увидел имя контакта, который ему звонил. «Привет, дорогая!» — улыбнулся он, ответив на звонок. «Что, с мужем совсем скучно стало?» Он прекрасно знал, почему она ему позвонила. Всегда одно и то же. Сначала немного поплачется по телефону в его гипотетическую жилетку, а потом спросит, не свободен ли он сейчас или, может быть, завтра. И, как и всегда, он ответит, что свободен. Даже уставший после работы, он никогда не откажется покувыркаться в постели с красоткой. А уж жена у этого парня оказалась той еще ненасытной киской в постели. Видать, мужик совсем ее не удовлетворял, раз она бегала к нему каждую неделю. «Да», — ответил стоящий в прихожей мужчина после пары минут выслушивания абсолютно не интересующих его подробностей. Впрочем, разумеется, вид он делал строго обратный. Женщины очень любили, когда мужчина их слушает. Или, по крайней мере, делает вид, что слушает. «Думаю, что можем встретиться». «Что? Завтра?» «С удовольствием, дорогуша». Закончив разговор, он потянулся. Положил мобильник на тумбочку у входа. Туда же выложил свое удостоверение. Скинув ботинки и подхватив пакет, направился на кухню. Осознание, что что-то не так, пришло к нему не сразу. Примерно в тот момент, когда он зашел на кухню и, не включая свет, подошел к холодильнику, чтобы быстро скинуть туда купленные продукты. «Знаешь, мог бы и позвонить», — произнес он, закрывая холодильник и повернувшись туда, где в темноте кухни за его спиной стоял обеденный стол. Сидящий на стуле незнакомец щелкнул расположенным на стене выключателем, осветив комнату и заставив хозяина квартиры ненадолго зажмуриться от яркого света. «Привет, Валера!» — негромко произнес Громов. «Опять по чужим женам прыгаешь!» На лице его напарника появилось искреннее возмущение. «Эй, я что ли виноват в том, что Алексеевич ее в постели не устраивает?» — развел он руками. «Может, у него член маленький? Или скучный он? Я-то тут при чем?» «Ты же знаешь, как он любит свою жену», — хмыкнул его друг. «Постеснялся бы». «Ой, давай вот только без этого ханжества», — взмолился Валерий. «Я просто даю людям то, что им нужно». «Лучше скажи, что ты тут делаешь?» Почему-то эти его слова заставили Громова усмехнуться. «Да вот поговорить хотел». «Поговорить, значит?» — уточнил Валера, скосив взгляд на пистолет, который Громов держал в лежащей на столе руке. «Ага», — кивнул Геннадий. «Что-то вроде того. Валер, ты бы свой пистолет положил на стол. Только аккуратно». Его напарник поджал губы, но перечить не стал. Не делая резких движений, он снял с пояса кобуру с табельным пистолетом, после чего также медленно положил ее на стол перед Громовым. Тот лишь пододвинул оружие к себе и убрал его в сторону, так, чтобы его друг ни при каких раскладах не смог до него дотянуться. «Ну и...» — поинтересовался Валерий, глядя на него. — О чем поговорим? — Да так, — протянул Громов. — О прошлом. — Ясно, — вздохнул тот. — Значит, докопался-таки, да? — Что? Не будешь отрицать? Говорить, что ты тут ни при чем? Этот вопрос вызвал у Валеры веселый смех. — Ген, серьезно? Ты влез в мою квартиру. Кстати, очень ловко вышло. Сидишь тут, направив на меня оружие. Не думаю, что тебе нужны еще какие-то вопросы. Ты и так уже уверен в ответе и все для себя решил. Громов молча смотрел на него несколько секунд. «Знаешь, я долго не мог понять». «Что именно?» — с искренним любопытством спросил Валера. «Как?» — прозвучал ответ. «Виктория была умной. Она знала, против кого играет и чего это может ей стоить. Она была аккуратна. Я все думал, как так вышло? Как кто-то смог подойти к ней?» Геннадий наклонился вперед и впился в своего друга горящими от ярости глазами. «Это мог сделать тот, кому она доверяла», — процедил он. Валерий пару мгновений смотрел на него, затем поджал губы и вздохнул. «Слушай, я вроде понимаю, к чему все идет, так что, если позволишь, я хоть выпью на дорожку. Можно?» «Можно», — хмыкнул Громов. «Валяй». «Спасибо». Развернувшись к нему спиной и не делая резких движений, Валерий достал из шкафа бокал, а затем вдруг замер. Повернулся к Громову. «Может, тоже хочешь?» «Нет, Валер», — покачал тот головой. «С тобой не хочу». «Ясно», — вздохнул он. «Ну, тогда сам. Мне, знаешь ли, недавно перепала бутылка отличного коньяка, французского». Говоря это, он, не торопясь, открыл боковой шкафчик, где стояла красивая бутылка со списанной французским языком этикеткой. «Что, подарок от одной из твоих подружек?» — не удержался от шутки Громов, и Валера негромко рассмеялся в ответ. «Почти. Сам бы я такой не купил. Дорого, блин, но... Знаешь, хотелось приберечь что-то на особый случай. Вроде такого». «Да», — негромко сказал Валера, протянул руку к бутылке, но вместо того, чтобы взять ее, просунул ладонь еще дальше вглубь ящика. «Вроде такого». Левой рукой он схватил вынутый ранее бокал и швырнул его себе за спину в ту секунду, когда пальцы нащупали рукоять небольшого пистолета. Бокал влетел в стену в том месте, где мгновение назад находилась голова Громова. Тот едва успел уклониться, но для этого ему пришлось упасть со стула. Стеклянные осколки полетели в стороны, блестя искрами в свете ламп. Валерий успел раньше. Всего на едва различимый миг, но ствол пистолета в его руке оказался направлен Громову в грудь, пока тот все еще поднимал собственное оружие. И ждать он не стал, выстрелив ему точно в сердце. «Спасибо, что подбросил», — поблагодарил я князя, выбравшись из машины. «Да не за что. Точно уверен, что...» «Точно, князь», — кивнул я. «Хватит с меня. Мне еще с Броницким предстоит разобраться. И надеюсь, что так рисковать там не придется. а то с такими выкрутасами может и удача кончиться». «Ладно». Князь хотел было закрыть дверь машины, но я вдруг вспомнил. «Погоди, еще вопрос». «Чего?» «Мне бы жилье поискать, желательно побезопаснее». «Что?» — усмехнулся он. «Тут тебе уже не так комфортно». «Да что-то соседи не нравится», — в тон ему ответил я и улыбнулся. «Посмотришь?» «Без проблем. Я позвоню завтра». Кивнув, я развернулся и направился к парадной. Прошел через холл и поднялся на лифте. Зашел в квартиру, открыв дверь ключом. Тишина. В квартире было тихо. Очень тихо. Скинув обувь, я подошел к двери, что вела в комнату сестры, и заглянул внутрь. Ксюша спала, тихо сопя в подушку. Рядом лежал планшет, на котором негромко крутился какой-то сериал. Подойдя ближе, я выключил его и накрыл сестру одеялом, после чего также тихо вышел из комнаты. «Ну что?» — прозвучал голос. Обернулся и встретился глазами с Эри. «Что? Ты вернулся?» — сделала она очевидный вывод. «Ага, даже с победой», — сказал я ей и направился на кухню, по пути ослабляя узел галстука на горле. «Вроде бы». Ее тихие шаги преследовали меня по пятам. Подойдя к холодильнику, открыл дверцу и достал с полки бутылку холодного пива. Свернув пробку с горлышка, кинул ее на стол. Сев на стул, сделал пару прекрасных холодных глотков и позволил себе, наконец, полностью расслабиться. Эри подошла ко мне и, перекинув стройную ногу через мои колени, уселась сверху лицом ко мне. «Кажется, мы это уже проходили», — напомнил я ей. «Да, кажется, что-то такое уже было». Альфа взяла бутылку из моих рук и сама сделала глоток, облизнув губы кончиком языка. «Так значит, ты победил?» «Можно сказать и так», — хмыкнул, забирая у нее свое пиво. «Но боюсь, что нам придется переехать». «Не страшно», — с кривой усмешкой фыркнула она. «Я все равно тут за жилье не платила». «Ага, за еду, кстати, тоже», — напомнил я ей. «Да, за нее тоже». Еще одна улыбка. Эри забрала у меня бутылку. А я обратил внимание, что сейчас на ней нет ничего, кроме нижнего белья и натянутой на голое тело футболки. «И что дальше?» «Дальше!» — удивилась она. «Дальше, Александр!» В ее тихом, чуть хриплом голосе прозвучало нечто похожее на иронию. «Дальше женщины чествуют триумф победителя!» Она прижалась ко мне, обхватив за шею руками, и я сполна ощутил вкус пива на ее губах. Курок щелкнул, но ничего не произошло. Валера сперва подумал, что его пистолет дал осечку, а потом поспешно нажал еще раз, и с тем же результатом. Тихий, почти жалобный щелчок разнесся по кухне. «Хорошая попытка», — хмыкнул Громов, поднимаясь на ноги. Сунув руку в карман, он вынул россыпь патронов и позволил им упасть на стол. «Была бы!» — расстроенно огрызнулся Валера. Он достал магазин и, вынув из него один патрон, взглянул на него. Самый обычный боевой патрон. Только капсюль был пробит. Выщелкнул большим пальцем из магазина и глянул на следующий. С точно таким же пробитым капсюлем. «Что за фигня?» — прозвучал его удивленный вопрос. «Ни один из них не выстрелит. Не хотел, чтобы ты понял раньше времени», — пожал плечами Геннадий, направив на него свой пистолет. «Вес был бы другой. А ты слишком хорошо стреляешь, чтобы я так рисковал». Тихо выругавшись, Валера бросил бесполезное оружие на стол. Пистолет ударился о деревянную поверхность, раскидав катающиеся по столу патроны. «Почему?» — наконец спросил его Громов. «Ничего личного», — пожал его старый напарник плечами. «Если ты об этом, конечно. Просто я проигрался и задолжал. Очень много. И не тем людям». «И тебе предложили деньги», — закончил за него Громов, и его голос едва заметно надломился. «Валера, ты же на нашей свадьбе гулял. Мы же столько лет вместе служили». «Служили», — презрительно фыркнул Валера и закатил глаза. «Ага, конечно». «Знаешь, может, тебе и достаточно было похвалы по головке за то, что ты такой хороший мальчик, но у меня эта служба в печенках сидела уже тогда». «Чего тогда не ушел?» «Да черт его знает», — развел он руками. «Не знаю. Может быть, я просто не хотел оставлять тебя одного». В этот момент Громову хотелось его ударить, наорать на него. Он прикусил губу до крови, но так ничего и не сказал. Просто потому, что слишком искренними были слова человека, которого он знал так долго. Заметив, что Громов замялся, Валерий вдруг улыбнулся. «Кстати, Ген, я тут вспомнил. Тут такая штука случилась. Хочешь, расскажу тебе историю про...» Выстрел ударил Громова по ушам. Пистолет выбросил блеснувшую латунью гильзу. Пуля, которую он хранил 5 лет, ударила его друга в грудь и пробила сердце. Отшатнувшись на полшага назад, Валерий опустил взгляд на расплывающееся по груди пятно. Даже успел коснуться его пальцами, прежде чем осесть на пол. «Нет, Валер», — едва слышно проговорил Громов, — «не хочу. Мне твои истории никогда не нравились».